Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Петра Орешина. Петр Васильевич Орешин. Русский, советский поэт и прозаик. Основные направления его творчества – поэтизация природы, сельского быта. Петр Орешин родился 16 июля по старому стилю 1887 года в городе Аткарск Саратовской губернии. Отец Василий Егорович, вывезенный из деревни на 13-м году жизни, был отдан в мануфактурную лавку. Это обстоятельство сделало его приказчиком на всю жизнь. Матушка Агафья Петровна для заработка шила на базар ситцевые рубашки, проводя почти все дни и ночи за швейной машинкой. Петр на 9-м году был отдан в начальную школу, кончил ее с первой наградой и 12-летним попал в городскую 4-классную школу. Но через 3 года за недостатком средств ее не окончил, хотя и сдал экзамены за 3-й класс. На 16-м году попал в школу бухгалтерии, но почти сразу почувствовал себя не на месте. Последующие несколько лет жизни будущего поэта прошли в скитаниях по городам и селам Поволжья и Сибири в поисках заработка. Стихи Петр Орешин начал писать еще в ранней юности, а первые его стихотворения были опубликованы в 1911 году в «Саратовском листке» и «Саратовском вестнике». Систематическая литературная деятельность молодого поэта началась в 1913, когда он переехал в Петербург, где стал служить в конторе и публиковаться в столичных журналах «Вестник Европы», «Заветы» и других. В стихах Орешина этого периода ощутимо влияние Николая Алексеевича Некрасова и крестьянских поэтов-самоучек. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Петр Орешин был мобилизован в ряды российской армии. Участвовал в боях рядовым маршевой роты. Был отмечен за храбрость 2 георгиевскими крестами. Известен и факт наказания рядового Орешина за чтение солдатам вольнолюбивых стихов Некрасова. Оно состояло в том, что весьма продолжительное время, несколько суток, ему пришлось стоять под ружьем с грузом кирпичей за спиной. Стихи этого периода выражают его отношение к войне как отвращение к алой бойне. Пора уже начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит отрывок стихотворения «Дед». «В полях по колосьям колдующий звон поспел, закачался в туманах загон, гадает по звездам старуха изба, на крыше солома, на окнах резьба, за пламенным лесом толпа деревень с плетнем обнимается старый плетень, мурлычет над речкой усатая мгла, с седым камышом разговор повела. Колодец за пойлом полезло ведро, горит за погостом жар птицы крыло, горит переметно у дедовых ног, а хлеб по полям и зернист, и высок. Жует, как корова, солому серпом невидимый дед в терему расписном, волосья, лохмотья седых облаков, глаза, будто свечки далеких веков. Стихотворение «Журавли». Полюбил я заоблачный лед легкокрылых степных журавлей над ухлюпами русских болот, над безмолвием русских полей. Полюбил я заоблачный шум над землею тоскующих птиц, красоту неисполненных дум и печаль человеческих лиц. Полюбил я осеннюю мглу и раздолье плывущих полей, этот крик по родному селу золотых, как мечта журавлей. Пусть осенние ночи темны, над полями зеленая мгла выплывает из злой тишины, светлый звон золотого крыла. Полюбил я заоблачный лед, вечный зов журавлей над селом. Скор, скор от синих болот поднимусь золотым журавлем. Отрывок стихотворения «Золотой чернозем». По родным дорогам и просторам много лет бродил я с подошком, припадая изумленным взором к бедной хате с крохотным окном. Но в избе всегда я видел то же. За столом сидела сухота, висла с плеч суровая рогожа, точно листья с желтого куста. По деревне гомон босоногих, златокудрых озорных ребят. Понял я кручину изб убогих, весь позор налепленных заплат. Полюбил соломенные крыши и поля, и солнце за плетнем. Видел сам я, шепчется и дышит золотой весенний чернозем. Нет просторов необъятней русских, нет народа терпеливей нас. Звезды в поле, слез живые бусы из широких деревенских глаз. Исходил я Дон и Украину, и тайгу сибирскую пешком. Про тоску, про тяжкую кручину золотой шептал мне чернозем. Стихотворение «Вехи». В земном пути не верить вехам не может человечий глаз. Идем, и ветер светлым смехом щекочет за ухом у нас. Недаром лес гостеприимен, и даль холмов светла, как мать. Душой доверчивую примем земли далекой благодать. От стен соломенных селений, от милых пашен и берез мы легкие, как наши тени, идем за скрипами колес. А путь далек, неясны вехи, туман окутывает нас. Уже ли ради злой потехи вся Русь в дорогу поднялась? Отстать в дороге не посмею, и вас не позову назад, пока над полем зеленеют мои весенние глаза. Я русский парень, и в сермяге легко мне плыть по ветеркам через поля, через овраги, к лучисто-красным маякам. Пускай весна зеленым смехом от хижин провожает нас, не верить выдуманным вехам не может человечий глаз. Петр Орешин был женат на писательнице Людмиле Григорьевой, которая умерла очень молодой, еще в 1917 году. В начале 1918-го Петр Орешин с несколькими своими стихотворениями становится одним из участников альманаха «Скифы», а чуть позже, в том же году, издает две книги своих стихов. Первая называлась «Зарево», на нее откликнулся рецензией Сергей Есенин. Емко и образно он определил круг тем поэзии Орешина, сравнив его «Зарево» с озером, где отражаются и месяц, и храм, и хаты. отражается вроде то же, что и в стихах Есенина, Клычкова, Клюева. Но поэтические картины собратьев по крестьянской купнице все же были различны. Вторая книга стихов Петра Орешина именовалась «Красная Русь». С 1919 по 1922 год поэт живет в Саратове, где, по словам Есенина, пишет плохие коммунистические стихи и со всеми ругается. В Саратове были изданы еще несколько книг стихов поэта Орешина: «Дулейка», «Березка», «Набат» и «Мы», в которых он делал неумелые попытки публично отречься от мотивов старого крестьянского мира и отдаться во власть новых веяний. Стихотворение «Обедня». «Подойду я к озеру студену, помолюсь седому в камышах, помолюсь на древнюю икону в голубых над полем облаках. Затрезвонит озеро обедню, на камыш налепит вспыхи свеч. Буду слушать птиц степные бредни, птичьи песни помнить и беречь. Повернусь к заутреннему лесу и ему поклон отдам земной. Тростником заплачу я чудесным над зеленой в поле целиной. Лес на пашню голову положит, поведет березовой ноздрёй на долинах с посохом прохожий, опояшусь лыковой зарёй. Подниму обветренные длани, о погибших братьях помолюсь, воспою их тяжкие страдания и твои, моя родная Русь. Под ремнем опухли в небо плеч, под котомкой с новым сбором слов на меня, великого предтечу, смотрит Русь полей и родников. Отслужило озеро обедню, отзвонили дней колокола, над полями выше и победней радость наша крылья подняла. Стихотворение «Крылатый». Прошли года, а я все тот же, душой мятежен и крылат. Цветет суровее и строже дремучий человечий сад. От неудач, от горькой чаши я духом падать не привык. Я над толпой осенних пашен веселый журавлиный крик. В полете крылья не порезал, не расплескал себя до дна. В борьбе суровой, как железо, я накалился до красна. Моя дорога стала шире, но путь ее, как прежде, прям. Я рад. Огонь в мятежном мире и по моим скользнул крылам. Стихотворение «Стальной соловей». Заря взошла, не вспомнив обо мне. Должно быть, я не нужен никому. Стихи мои о красной стороне, костры мои задохнутся в дыму. Дулейка милая, кому сейчас нужна твоя подонная тоска? Задушит нас, задушит скоро нас в полях ржаных железная рука. Ты скоро перестанешь петь и звать, а я уйду от пастбищ и от нив. Стальные соловьи идут встречать стальной зари чудовищный разлив. И все грустней, и заунывней звук. И я хриплю, и часто не пою, как будто бы миллион железных рук вцепились в глотку певчую мою. Но грусть моя, безвременная грусть, конец пришел, и в поле голубом я скоро тож, березовая Русь, зальюсь стальным веселым соловьем. Стихотворение «Привычка». Любую птаху назову по крику, мила мне в селах праздничная сонь. Люблю послушать песню горемыку и свист в два пальца ночь под гармонь. Глаза мои привыкли к перевалам, к степной избе, к запаханным буграм, где золотая тучка ночевала и шум зеленый шел по деревням. Привыкли ноги мять траву и вьюг, месить в дороге столбовую грязь. Земля родная, черная подруга, в тебя ложиться буду я, смеясь. Привыкли руки гладить сивки гриву, звенеть косой и нажимать на плуг, и сладко им обжечься о крапиву и отдохнуть в нечаянный досуг. Не задержусь на этом свете долго. Пришел я гостем в этот светлый дом. Да как же я не залюбуюсь Волгой и не поплачу над родным селом? Да что же будет, если я покину и разлюблю тоску степных берез? Перед окном осеннюю рябину и дальний скрип, и разговор колес. В 1923 году, уже после возвращения в Москву, Орешин вместе с Есениным, Клычковым и Ганиным подвергается преследованию по так называемому «делу четырех поэтов», когда их всех обвинили в антисемитизме. Дело было раздуто так, что поэтам довелось быть обвиненными товарищеским судом и получить общественное порицание. Орешин на обвинение ответил стихотворением «Под клеветой». На всех четверых словно поставили черную метку, ибо впоследствии кончина всех четверых была трагической. С начала 1920-х годов Петр Васильевич Орешин очень много и плодотворно трудился на ниве поэзии и литературы. Писал стихи и прозу, печатался в газетах и журналах, активно сотрудничал со столичными и саратовскими издательствами, в которых одна за другой выходили его книги и сборники стихов. Помимо многочисленной периодики и прочих публикаций, были изданы 6 значительных книг его стихотворений: «Радуга», «Алый храм», «Ржаное солнце», «Соломенная плаха», «Родник» и «Откровенная лира». По инициативе Орешина при московском пролеткульте была создана секция крестьянских писателей. В 1924 в Москве была издана книга «Творчество народов СССР». Орешин был не только составителем всей книги, но и автором многих переводов фольклорных произведений поэтов и писателей различных народностей советской страны. А в 1925-м Петр Васильевич был избран членом правления Всероссийского союза поэтов. Стихотворение «Лесной букет». Говорят, мне город нуден и далек. Слышу разговоры. Бедный паренек, вся его отрада утром пить росу. Жить бы ему надо где-нибудь в лесу. Слушаю и знаю, я деревне брат, каждому сараю несказанно рад, но шагаю ныне твердо по торцу. Думать о рябине мне тут не к лицу. По весне и летом в городе, в селе я лесным букетом на любом столе, а когда немножко поувяну я, выкинут в окошко банку и меня. Неужели не вспомнят тягу наших лет пыль московских комнат и лесной букет. Стихотворение «Ржаное солнце». Буду вечно тосковать по дому. Каждый куст мне памятен и мил. Белый звон рассыпанных черемух, но всегда я сердцем полюбил. Белый цвет невырубленных яблонь сыплет снегом мне через плетень. Много лет душа тряслась и зябла, и хмелела хмелем деревень. Ты сыграй мне память на двухрядке. Все мы бредим и в бреду идем. Знойный ветер в хижинном порядке сыплет с крыш соломенным дождем. Каждый лик суров, как на иконе. Странник скоро выпросит ночлег, но в ржаном далеком перезвоне утром сгинет пришлый человек. Дедов сад плывет за переулок, ветви ловят каждую избу. Много снов черемуха стряхнула на мою суровую судьбу. Кровли изб, сугробость пошехонца. В этих избах Русь за половей. Нержаное ль дедовское солнце поднялось над просенью полей. Солнце сноп, а под снопом горячим звон черемух, странник вдалеке, и гармонь в веселых пальцах плачет о простом и темном мужике. Отрывок стихотворения «Родник». Во мне забился новый, совсем живой родник. Я человечье слово по-новому постиг. Оно звенит и плачет, и чувствует, как грудь, и горю, и удачи предсказывает путь. Оно полно томленья, отравы и услад. Когда живут коренья, и листья говорят, оно полно тревоги, когда в бессонный час заговорят не боги, а лишь один из нас. Отрывок стихотворения «Алый храм». Весенней молнией объята, не Русь ли алая до дна, громами красного набата со всех сторон потрясена. Легка мужицкая сермяга, просторны вешние поля, под знаком огненного стяга горит российская земля. В груди мечтам не стало места, душа на крыльях золотых. Ржаная Русь, моя невеста, я очарованный жених. Поэзия Петра Орешина во многом опиралась на традиции Алексея Васильевича Кольцова и Ивана Саввича Никитина. Для нее характерна былинно-песенная стилизация, тяготение к сказке, но при этом несколько рассудочный, нравоучительный тон. Лучшие стихи Орешина привлекают поэтизации родной природы, деревенского быта. Новая струя, исполненная печали и недобрых предчувствий от происходящих в жизни страны перемен, вливается в творчество поэта в связи с гибелью Сергея Есенина. Орешин создает цикл стихотворений, посвященных погибшему другу. Почти тогда же пишутся стихотворения «Земля родная» и «Элегия». Ими Орешин как бы прощается с иллюзиями прогресса в переделке старой жизни, которые были у него в начале 1920-х. Эти стихотворения были посвящены друзьям Артему Веселому и Ивану Касаткину, которым было суждено погибнуть в конце 30-х практически одновременно с остальными поэтами новокрестьянской плеяды. В этих стихах жажда жизни органически сопряжена с печалью о кратковременности бытия, а любовь к родине окрашена в печальные тона. Стихотворение Сергей Есенин. Сказка эта, чудоль или это бред? Отзвенела удаль разудалых лет, песня отзвенела над родной землей. Что же ты наделал, синеглазый мой? Отшумело поле, пролилась река, русское раздолье, русская тоска. Ты играл снегами, ты и тут, и там, синими глазами улыбался нам. Кто тебя, кудрявый, поманил, позвал? Пир земной со славой ты отпировал. Было это, нет ли? Сам не знаю я. Задушила петля в роще соловья. До беды жалею, что далеко был и петлю на шее не перекусил. Кликну с горя, а тебя уж нет. В черном коленкоре на столе портрет. Дождичек весенний окропил наш сад. Песенник Есенин, синеглазый брат, вековая просень, наша сторона. Если Пушкин осень, ты у нас весна. В мыслях потемнело, сердце бьет бедой. Что же ты наделал, раскудрявый мой? Стихотворение «Земля родная» Артему Веселому. Не за даром жестоко тоскую, заглядевшись на русскую сыть. Надо выстрадать землю родную для того, чтобы ее полюбить. Пусть она не совсем красовита, степь желта, а пригорок уныл. Сколько дум в эту землю убито, сколько вырыто свежих могил. Погляжу на восток и на север, на родные лесные края. Это ты и в туманы, и в клевер затонула, родная земля. Пусть желтеют расшитые стяги, багровеют в просторах степных. Не за даром родные сермяги головами ложились на них. Слышу гомон ковыльного юга, льется Волга и плещется Дон. Вот она, трудовая лачуга, черноземный, диковинный звон. Не видать ни начала, ни края, лес да поле, да море вдали. За тебя знать недаром, родная, мы тяжелую тягу несли. Каждый холм — золотая могила, каждый дол — вековая любовь. Не загинь, богатырская сила, не застынь, богатырская кровь. В черный день я недаром тоскую, стерегу хлебозвонную сыть. Надо выстрадать землю родную для того, чтобы ее полюбить. Стихотворение «Элегия» Ивану Касаткину. Скоро, скоро в дальнюю дорогу я отправлюсь, радостями жив. От работы поустав немного, ничего с собой не захватив. Но пока я не покинул края, где я прожил 39 лет, стойко буду, сторона родная, а житейский обжигаться бред. Полюбуюсь на твои равнины, на разливы полноводных рек. Все мы в жизни рубимся, как льдины, и недолог наш рабочий век. Оттого и хочется до боли наворочить кучу всяких дел, распахать тоскующее поле, чтобы колос веселей звенел. Сколько дум навеяно холмами и рядами неприметных изб, золотыми в поле журавлями. Мы недаром дружно поднялись, жизнь моя поблекнула в опале, в жгучем ветре вечных голодух, на крутом житейском перевале. Я устал и медленно потух. Но до самой, до последней пяди и сейчас уверенно пойду новой жизни, новой песни ради, на любую тяжкую беду. Мне не страшно засидеть годами, я люблю веселый жизни звук и земли мечтающее знамя, до конца не выроню из рук. В 1934 году выходит роман Николая Брыкина «Стальной Мамай», который по обилию включенных в него с разоблачительной целью стихов Орешина вместе со стихами Николая Клюева вполне заслуживает определения романа-доноса, романа-обвинения. В романе, среди прочего, поэт Орешин был назван человеком с антисоветскими убеждениями, бывшим белым офицером и замаскировавшимся врагом. В том же 1934-м Орешин был задержан на улице милиции, услышавший из уст поэта выражение: «Такую сволочь, как товарища Кагановича, вместе с вами терпеть не могу, как негодяев». А в 1935-м была составлена докладная записка в партком Союза писателей после скандала в Доме советского писателя, где Петр Орешин заявил: «Советская власть не дает жить порядочным людям. Сталин – сволочь, не может ценить порядочных работников». Понятно, что такие слова и проступки власть не оставила без последствий. В 1937 году выходит последний, принципиально выдержанный в духе оптимистического времени, сборник стихов Орешина «Под счастливым небом», составленный из сокращенных и урезанных его ранних произведений. Однако «Счастливое небо», начертанное на обложке книги, не замедлило вскоре обернуться глубоко несчастным над головой ее автора. Стихотворение «Строительству не видно берегов». Строительству не видно берегов, на улицах за рвом глубокий ров. Кирка, лопата, лом, рабочий крик, дымит котел, воняет грузовик. К Арбату ближе пестрая толпа разглядывает кости, черепа, осколки древних глиняных посуд. Рабочие кричат: «Чего вам надо тут?» Спускают трубы, и гудит толпа, топча безмолвствующие черепа. Стихотворение «Отдых». Хорошо среди лесов и полей отдохнуть от неласковых дней и от шума больших городов, и от звона железных оков. Хорошо полежать одному на траве в голубом терему, где не видно людского жилья, только небо да степи да я. Хорошо при широкой луне проскакать на крылатом коне и в вечернюю хмурую синь обнимать резиду и полынь. Ничего нет свободы милей золотых и зеленых полей, синеглазых речушек и рек, чем свободный живет человек. Хорошо под березовый плач отдохнуть от своих неудач и по ясному синему дню позабыть человечью резню. Хорошо от измены друзей убежать в перезвоны полей, позабыть и притворство, и ложь, утонуть в васильковую рожь. А еще лучше в час роковой поплатиться своей головой, лечь на первом широком пути и сказать не прощай, а прости. Поэт Петр Васильевич Орешин был арестован 28 октября 1937 года, осужден военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. 15 марта 1938 года был приговорен к исключительной мере наказания – расстрелу. Стихотворение «Песня осеннего ветра». Если б знать, о чем поет мне ветер, всех полей, дорог и воли страсть, пусть плывут туманами столетия, мне, звезде, не жалко в них пропасть. Желтый лес и осень на уклоне, ветер бьет в окно сухой листвой, смутно слышу в этом темном стоне шум души и сердца тяжкий бой, тень дорог и в небе месяц узкий, желтых веток вынужденный гул. В темном ветре слышу посвист русский, посвист красный в ветре потонул. Осень кроет ливнем и туманом, ставень бьет и машет в темный круг, дышит поле сказкой и обманом, в каждом дне улыбка и испуг. Желтый лист ссыпается, как годы, волос сед и плачет гребешок, ночь в огне и месяц пьяно бродит в желтых тучах, тусклый, как намек. Вот она, плечей моих сутулость, лес морщин на лбу и на лице, сколько дум неясных шевельнулось в этом вот осеннем багрице. Даль туманна, лихо ветер кружит, может быть, напрасно сердце ждет, если б знать, о чем в осенней стуже ветер мне за окнами поет. Явный мир поэт Петр Васильевич Орешин покинул 15 марта 1938 года, так как приговор был приведен в исполнение в день его оглашения. Вероятное место захоронения – Путово-Коммунарк. В завершении выпуска по творчеству поэта Петра Васильевича Орешина прозвучит стихотворение «Русь веселая моя». Русь веселая моя, ягода лесная, только степи да поля, ни конца, ни края. И леса, и города кроются туманом, и идут мои стада по лесным полянам, и шумят мои хлеба колосом и цветом. Загадала мне судьба быть твоим поэтом. Хороша ли ты, плоха ль? Я не позлословлю, буйну голову не жаль за родную кровлю. Не забыть тебя вовек, ты всего чудесней. Заливайся, человек, как слезами песней. По полям и по лесам голубеют села, и размахивают нам колосом тяжелым. Милая земля моя, ягода лесная, ничего не вижу я, ни конца, ни край. 13 октября 1956 года определением военной коллегии Верховного суда СССР поэт Петр Орешин был реабилитирован. В последний раз стихи его публиковались более 50 лет назад, в 1968 году. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!